Магда. 29.09.1925. У меня освободилось достаточно времени, чтобы понять, как бездарно я тратила его раньше. Но теперь, когда я вижу свою цель ясно, будто за нее можно ухватиться рукой, я ее не отпущу. Теперь я посвящаю все свободные часы подготовке к вступительным экзаменам. К тому же мне необходимо выправить оценки для аттестата и получить рекомендательные письма от двоих наставниц. Иногда предвкушение будущей жизни, жизни на другой ступени, далеко-далеко отсюда, становится таким ярким, что у меня сжимаются все внутренности, и голова кружится. Похоже на страх, но это не он. Наоборот. Я больше никогда их не увижу. Больше никогда. Эти стены, эти лица. Я забуду их и стану счастливой, новой, взрослой, сильной. Цельной, а не склеенной наспех из острых обломков. Под рукой я всегда теперь держу папку с вырезками из газет. Я начала собирать их год назад, но как-то забросила. Как только беспокойные мысли отвлекают меня от занятий, достаточно только взглянуть на заголовки статей «Выпускница Ягеллонского университета». Ягеллонский университет принимает девиц на три новых направления. Университет Кракова ожидает студентов. Я гляжу на фотографии и твержу себе, что ничем не хуже. Я поступлю в университет, окончу его с отличием и сама построю свою судьбу. Думаю, это будет факультет истории или естественных наук. В общем, такое дело, чтобы потом можно было путешествовать по всему миру с экспедициями. Обнаружить никому неизвестный вид бабочек, отыскать затерянный город, как недавно нашли Трою, знакомиться с людьми с бесконечным запасом истории о приключениях. И, может быть, даже встретить отважного охотника на тигров. Как бы то ни было, если я провалю экзамены, об этом даже думать не хочется, домой я не вернусь. Без отца дом детства стал мне чужим. По его комнатам и залам ходит незнакомая женщина, по ошибке зовущая себя моей матерью. Она так беззащитно улыбается, растягивает полные красные губы, шепчет слова оправдания. Карие, как у испанки, глаза виновато бегают. Впрочем, ее раскаяния хватает ненадолго. Тогда она начинает кричать, пускает в дело всю мощь своего золотого горла и весь свой артистизм. И в одно мгновение волшебство сцены превращает ее в жертвенную голубку, а меня — в неблагодарное чудовище, которое упивается ее слезами. Каково это — быть профессиональной истеричкой? Неделю назад я получила письмо от своей двоюродной тетки Целестины. Она живет в Кракове с мужем и маленьким сыном и тоже не в восторге от поступка моей матери. Тетя Цеся согласна выделить мне комнатку, если я буду помогать по хозяйству и не стану слишком уж позорить ее перед соседями. Но есть проблема. Мне никак не удается заниматься в спальне. Меня воротит от этого места. Его вечной полупустоты и незавершенности. Но каждый вечер я возвращаюсь, ныряю под одеяло, вжимаюсь в матрас и стараюсь уснуть как можно скорее. Иногда мне это удается, иногда нет. Когда я закрываю глаза, дартуар исчезает. И я тоже как бы исчезаю. Шевелиться нельзя, это правило. Любой звук нарушит эту магию, несуществование, и тогда сон улетит, а я останусь в чистилище. Так что спальня для меня является чем-то вроде двери между сегодня и завтра. Не более того. Библиотека, к сожалению, тоже не лучшее место для занятий. Я появляюсь там, чтобы сдать или получить книги, а после пускаюсь на поиски убежища. Каждый раз нового, чтобы никто не приписал мне новую привычку. Привычки наводят на след. Это знает любой охотник. Сегодня мне везет. Я натыкаюсь на пустую классную комнату с распахнутыми в осенний день окнами. Как и всюду на третьем этаже, здесь свежо, почти холодно. Противовес спальням, в которых странным образом копится весь жар старого особняка. Клёны за окном пылают, а остальной мир меркнет. будто подернутые тонким слоем золы. Листья с едва различимым шепотом опускаются на землю, укрывая на зиму мелких, многоногих тварей и собственных павших собратьев. Соблазн устроиться за столом у окна и дышать этим тревожным осенним воздухом велик, но я умею взять себя в руки. В классной комнате царит безупречный порядок. На грифельной доске не видно ни единого развода. Кусочки мела лежат по размеру. В корзинке для мусора пусто. Сразу ясно, что это класс пани Ковальской. Она просто чокнутая во всем, что касается порядка. Располагаюсь за партой у входа в класс. Самое глупое, что можно было сделать, это загнать себя в угол, а крайняя парта оставляет пространство для маневра. Я еще не уверена, собираются ли они избить меня или просто вывернут душу наизнанку, как колыбель для кошки. Как бы то ни было, я не собиралась сдаваться и возвращаться к ним. Не после того, что случилось. Я быстро просматриваю свои конспекты и карандашные пометки на полях книги. Нужно написать сочинение по литературе. План уже сияет отточенными гранями у меня в голове. Я чувствую, как рождаются уверенные сильные строки. Металлическое острие пера касается гладкого полотна бумаги, и вот летят буквы с сильным наклоном вправо, будто торопятся добраться до края страницы. Макбет соблазняется властью не потому, что она привлекает его изначально. Он видит в ней убежище от прочих бед и покоряется жене, которая еще более несчастна, чем он сам. И от нее Макбет зависим гораздо сильнее, чем от воли своего короля или от Божьей воли. И тут, оборвав меня на полуслове, дверь скрипит, и на пороге возникает девчонка. Я замираю с перьевой ручкой над тетрадью, она замирает зверьком, прижавшись спиной к полотну двери. Я могу различить, как за выпуклыми стеклами очков расширяются от ужаса ее зрачки. Она меня боится? В этот момент я слышу шаги в коридоре. 6 пар ног, не меньше, приближаются. Первогодка скулит и ползет вдоль стены, подальше от входа. Нет, она боится не меня, а их. Но мне нет дела до возни малолеток. Пусть разгребают свое дерьмо сами. И я почти встаю, чтобы выставить ее за дверь, подхватить за шиворот и выволочь вон из моего убежища. Но что-то мелькает в ее карих глазах. Что-то знакомое, ранящее. Я молча киваю малявке на шкаф с гербариями, и она скрывается за ним быстро, как мышонок. Ровно в тот же миг шаги останавливаются напротив двери классной комнаты. «Говорю я вам, сюда побежала!» «А если бежала, то могла и зайти!» «Может, ну ее уродину!» Но это чей-то голос. «Что, нам заняться нечем за ней гоняться?» «Если хочешь, иди отсюда! Иди, иди, катись!» Шипят ей в ответ. «А мы останемся здесь и будем учить хорошим манерам тех, кто нам не нравится». С этими словами первогодка толкает дверь классной комнаты, в которой притаились не одна, а две парии. Но в их глазах я не могу быть изгоем. Я старшеклассница и внушаю им тот же трепет, какой сама испытывала, глядя на Кристину, Бажену и остальных. «Чего надо?» — осведомляюсь грубо. «Не видите, занимаюсь». Услышав волшебное слово, первогодки делают шаг назад, но самая бойкая из них, наоборот, наклоняется через порог, покачнувшись на пятках. И с нагловатой улыбочкой спрашивает. «Панна, а тут девочка не проходила из нашего класса?» «А похоже, что я буду рада компании», — огрызаюсь я. Большинство уже скрылось из виду. Но их предводительница не спешит уходить. «Вы, если ее увидите, передайте, что мы обыскались». «Сами передавайте. Брысь пошли, мешаете». Наконец исчезает и она. Жду, пока танцующие и подскакивающие шаги в коридоре утихнут, и только потом смотрю на малявку, затаившуюся за шкафом с потрепанными учебниками и гербариями. Кажется, она не вполне поняла, что произошло, и по-прежнему вжимается в стену, будто хочет врасти в нее. Я не стараюсь разглядывать ее, но внешность первогодки сразу бросается в глаза, начиная проволочными очками на крупном носу и заканчивая широкими щиколотками, на которых гармошкой собрались шерстяные чулки. Глаза у нее большие, но за стеклами это почти незаметно. Волосы волнистые, свободолюбивые короткие прядки торчат одуванчиковым нимбом, завиваются на лбу, выбиваются из тугих кос. Страшно подумать, как часто ей придется ходить с опрятностью. «Они ушли», — говорю я девчонке. «Можешь не прятаться». Но она только моргает и шумно дышит, будто я сейчас вскочу из-за стола и ударю ее. Я фыркаю и отворачиваюсь. Пытаюсь вернуться к сочинению, но мысли уже скомкались, смешались, как старые нитки. Нещадно зачеркиваю корявые предложения, чистый лист уже не вдохновляет, а только намекает, какое я ничтожество. Начинаю заново и заново, но без толку. А ведь так хорошо писалось. И кто только... Тут я понимаю, что малявка до сих пор находится в классной комнате. Отклеилась от стены, подобралась на цыпочках и смотрит мне через плечо. Вот кто виноват. «Ты еще здесь?» Я надеюсь, что выгляжу достаточно раздраженной, чтобы ее тут же ветром сдуло. Клара как-то говорила, что у меня глаза злые, змеиные. Девчонка пятится. «Да, я только...» «Я же говорила, что мне нужно заниматься. Я хочу, чтобы мне не мешали, понятно?» «Понятно, только...» — лепечет малявка. Мое рабочее настроение совершенно испорчено. День заканчивается, но я так толком ничего и не сделала. Еще и это недоразумение с растрепанной головой. Неудивительно, что остальные выбрали мишенью именно ее. «Хорошо. Демонстративно закрываю книгу и папку с вырезками. Можешь оставаться здесь, а я ухожу». Я уже закрываю дверь, когда до меня доносится ее бормотание. «Только хотела сказать спасибо». Двери в дартуары не принято запирать. Наставницы должны в любое время иметь возможность проверить, на месте ли мы. До нынешнего года они не слишком часто пользовались этим правилом, но теперь зачастили. Но я плевала на это. И как только оказываюсь в своей комнате, подпираю дверь стулом. Пока никто не сказал мне ни слова. Может, жалеют. Сегодня я поступаю ровно так же. Упираю стул задними ножками в пол, спинку подсовываю под ручку двери. Теперь ее можно только тараном выбить. Полупустая комната сжимается вокруг меня. Со второй кровати убрали все вещи, даже матрас. И теперь она щерится голой панцирной сеткой. Время от времени я порываюсь ее чем-нибудь застелить, но лишние тени здесь ни к чему, и без них тошно. Весь последний месяц меня не оставляет мысль, что наша комната с бледно-голубыми стенами стала похожа на больничную палату. Одну пациентку уже выписали, скоро мой черед. Пока не прозвонили отбой, пытаюсь учить на завтра немецкий и решаю задачи по геометрии. За окном темнеет, и клен настойчиво скребется облетелыми ветками в стекло. Едва прозвонили третий звонок на отбой, наставницы дергают за шнурок в учительской, а колокольчики звенят в каждой спальне. Я гашу свет и забираюсь в кровать. Остается только гадать, усну я сегодня или нет. Во всем здании с тихим гулом гаснет электричество. Я замираю, замедляя дыхание, уже привычно вцепившись ногтями в простыню, и начинаю погружаться в дрему. События прошедшего дня мелькают перед глазами, как черно-белые кадры синема, только без бойкого аккомпанемента топера. Утро. Шабаш наблюдает за мной. Уроки в тягостном молчании. Кто-то написал записку, а я не стала читать. Пустой класс и клёны в окнах. Маленькая пария с ее ненужным спасибо. Спасибо, блаженная Иоанна, что даешь нам кров. Я почти уплыла, почти стала невесомой, но из этого состояния меня вырвал звук поворачивающиеся ручки. Я подскочила в кровати, убрала с лица волосы. Кто-то пытается открыть дверь, но тщетно. Стул надежно удерживает ее. «Кто там?» Негромко, но грозно говорю я. «Убирайтесь!» «Это я, Юлия!» «Убирайся, Юлия. Спасибо, что назвалась, и я могу послать тебя к черту вежливо». Она глухо посмеивается, и я невольно представляю, как ее длинный нос отбрасывает тень на мою дверь. «Чего ты так боишься? Мы ведь не звери какие, мы подруги. Все еще подруги. Просто нам нужно собраться и поговорить, как прежде. Миндальное печенье и страшные истории, помнишь, Магда? Помнишь наши танцы в лесу и костер? Мы столько лет были как сестры. Но не...» Голос предательски прерывается. «Но не для нее. Мы не были сестрами для Касси». Юлия молчит, постукивая ногтями по дереву. «Я хочу, чтобы она заговорила. Пусть мне будет больно и тошно, но пусть скажет сама. Не были. Но мы невиновны в том, что случилось. Это... Нет. Я вскакиваю и приближаюсь к двери, насколько это возможно, чтобы не потревожить стул. Виноваты, виноваты. За каждый день, за каждое слово мы будем расплачиваться до конца жизни». Дверь снова дергается. «За каждую ее слезу». Меня начинает трясти, будто дверная ручка спрятана у меня между ребер. «Ритуал ни при чем. Мы убили Касю». Зажимаю рот ладонями, но поздно. Слова уже вырвались. «Тш, не кричи, сумасшедшая!» Юлия больше не ломится ко мне в комнату. Надеюсь, теперь она поплетется к себе. Так и выходит. Только напоследок она шипит что-то злобное о том, что раз я такая дура, то и разбираться с проблемами мне самой. Стою еще минуту, пытаясь успокоиться. Но это непросто. Каждый день я начинаю с попытки забыть о том, как мы загубили живого человека. Как толкали ее все глубже и глубже. Как улыбались и переглядывались за ее спиной. И каждый день я завершаю тем же. Наконец, я замечаю, что все это время простояла босиком на полу и поспешно забираюсь обратно в кровать. Та уже успела пропитаться потом и теперь мерзко сырая. Кажется, ко мне снова пришла одна из ночей, когда я не смогу покинуть тюрьму собственных мыслей. Почему мы так яростно отвергли Касю? За что? За то, что она наябедничала? Да любая из нас проболталась бы, попав в лапы пани Ковальской. И я, и Юлька, и Мария, и Клара. Да ну-то покочевряжилась бы дольше. Но и ей бы язык развязали. А дружба со старшими? Они бы все равно забыли о нас, как о старых тряпичных куклах, из которых вырастают в первую очередь. Ничто из пустых ценностей, которыми мы так дорожили, не стоило той боли, которую мы вместе причинили Касе. И даже потом, когда появилась игра, и мы стали заодно, когда ей становилось то хуже, то лучше, она навсегда осталась одна. А из меня вышла дерьмовая лучшая подруга. Дьявол кроется в мелочах, и по крупицам он прибирает к рукам наши души. Я дрейфую на волнах своей памяти, то и дело содрогаясь от стыда и омерзения, вспоминая обо всем, что делала и говорила. Это не сон, не греза. И даже не кошмар. Это транс, где я блуждаю по коридорам прошлого, и каждый шаг отзывается битым стеклом. Сворачиваюсь клубком. Но это не помогает почувствовать себя в безопасности. Снова кто-то пытается войти в мою комнату. Я подскакиваю, истерзанная бессонницей, взмокшая с головы до ног и бесконечно обозленная. «Кто еще? Чего вам от меня нужно?» На этот раз мне не отвечают. Несколько секунд из коридора не доносится ничего, кроме тишины. Но я продолжаю всматриваться в темень. Под дверью явно виднеются тени ног. Кто это? Юлия вернулась и продолжает играть со мной в дурацкие игры? Или другие испытывают меня на прочность, ожидая, что я закричу во весь голос, не справившись с нервами? Или же это одна из наставниц ждет, чтобы я встала и открыла дверь? Последняя догадка приносит мне чуть ли не облегчение. Но тут круглая латунная ручка, глядящего на публику сквозь прутья решетки. Не будь этой преграды, он уже растащил бы ваши внутренности по вольеру. Я снова в ночном лесу, а вокруг нашей поляны кто-то невидимый ломает тонкие ветки. «Ты ничего мне не сделаешь», — шепчу я. «Ничего не сделаешь». «Кра, кра! Кра, кра!» Я затыкаю уши. Теперь мне слышно только собственное учащенное сердцебиение. Тень не уходит, я ее вижу. Поэтому я закрываю и глаза. Может, мне это снится? Кошмары настигают нас, когда мы одни. Кася начала мучиться от плохих снов, как только мы от нее отвернулись. Да, в комнате она была со мной. Но после того, как мы всей толпой проучили ее, Кася чувствовала исходящую от меня угрозу, будто она уже шагнула в вольер и осталась в нем. Так что неудивительно, что она каждую ночь металась в кровати, скрежеща зубами. Если бы Кася кричала тогда, я бы давала ей затрещину, богом клянусь. Настоящую затрещину, и она бы просыпалась. Для нее так было бы даже лучше. Но я только накрывала голову подушкой, отворачивалась к стене и считала серебристые листики на бледно-голубых обоях, пока не засыпала вновь. Но вскоре это меня так достало, что я рассказала о ее слабости остальным. Хотя я лукавлю. Меня тогда было принято жалеть и опекать от того, что я делила комнату с Касей-крысей. И я, разнеженная всеобщим вниманием, подарила им еще одну подробность нашего сосуществования. Они были в восторге. Кошмары — это крайне увлекательно, пока они не наши собственные. И тогда Мария предложила мне исполнить розыгрыш, который не раз проделывали ее старшие братья, макнуть пальцы в холодную воду и мазнуть спящей по шее. Так я и сделала. Был апрель. Я оставила стакан у самого стекла. Выждав, пока Кася уснет, я опустила пальцы в стакан и на секунду засомневалась. Вода и впрямь успела остыть. Но Мария сказала это весело. С ней вот так не раз шутили, хотя она ничего не сделала. А Кася-крыся еще и не то заслужила. Тогда это показалось мне правильным. И я коснулась холодными мокрыми пальцами Касиной незащищенной шеи. Животный визг, который она издала, потом долго стоял у меня в ушах. Я метнулась на свою сторону комнаты и стрелой нырнула под одеяло. С просонок она так и не поняла, что это сделала я. А позже мне было все сложнее признаться в этом. 30.09.1925. Просыпаюсь на полу, лицом вниз. Одна рука оказалась придавлена туловищем, и я ее совсем не чувствую. Что ж, ей даже повезло, потому что все остальное тело ломит, как если бы меня отходили оглоблей. Я не помню, как уснула, но падение не вывело меня из этого состояния. Такое уже случалось летом во время каникул. Я даже сломала зуб, который дальше клыка. И новый муж матери пытался убедить ее в том, что я таскаю алкоголь из его бара. Идиот. Конечно, таскаю. Только не напиваюсь, как свинья. Нос я благополучно расшибла, и на полу уже засохла небольшая лужица крови. Ноздри полны ржавых хлопьев. Они же покрывают распухшую верхнюю губу. Переносица ноет. Под дверью лежит записка. Каллиграфическим округлым почерком, именно таким, как от нас требовали, там выведено. «Это не в нас. Это между нами». Юлия все никак не угомонится. Играет в игру, несмотря на то, что я из нее вышла. Зеркало в умывальне показывает очаровательную картину. Расплющенный нос, вздутая и треснувшая верхняя губа, покрасневшие глаза. Не дать не взять, дралась и плакала. По очереди и одновременно. В столовой ко мне подходит доктор. Внимательно осматривает мою распухшую физиономию и спрашивает, что стряслось. Он моложе моей матери, но вполне сгодился бы ей в мужья. если бы ее интересовали умные мужчины. Виктор Лозинский, высокий, выше, чем был мой отец, но сутулый и рассеянный. Это не мешает ему быть крайне воспитанным. Его манеры отточены, как хирургические инструменты, которые он держит под замком. Еще в его кабинете почти всегда играет патефоны в деревянном чемоданчике. Вкусы у него замшелые. Шопен, Бетховен, Штраус. Наверняка пан Лозинский и не слышал, под что теперь модно танцевать. Когда мы учились на втором и третьем году, все старшеклассницы сходили по доктору с ума. Писали стихи, засыпали его самодельным печеньем и совершали тому подобные глупости. Ходили упорные слухи о его романах то с одной, то с другой наставницей. Нам это всеобщее обожание надоело еще тогда. А сам доктор казался возмутительно старым. Это сработало как прививка от повального увлечения паном Лозинским. Вместо него мы выбрали другую цель. На мои вялые оправдания насчет падения с кровати пан Лозинский только покачивает головой и велит зайти к нему за компрессом. Напоследок он приподнимает мне подбородок и заглядывает в глаза. Становится неловко, будто он может прочесть в них какую-то постыдную тайну. «Магдалена, вы достаточно спите?» «Я готовлюсь к вступительным экзаменам в университет. Выдаю я первое, что приходит в голову. Но тут же спохватываюсь. Вдруг сейчас начнется очередная лекция о том, что девушкам не пристало забивать голову мужскими делами. А лучше задуматься о достойной партии. Будто в прошлом веке. Но пан Лозинский не опускается до таких банальностей. Он только кивает, будто находит учебу уважительной причиной для появления у юной панны кроличьих глаз. «Все же постарайтесь заниматься в светлое время суток, или ваш мозг выйдет из строя раньше времени». «Как и зрение», — доктор усмехается. «Еще один случай, и я буду вынужден прочитать всем вашим одноклассницам лекцию о гигиене сна и пользе режима. Поспешно обещаю исправиться и отхожу подальше. Не исключено, что ему многое известно. Пан доктор не раз закрывал глаза на наши вольности. Облюбованный мною стол занят наказанными первоклассницами. Замечаю там и вчерашнюю заводилу, а вот их жертвы нигде не видно. Пусть мне и плевать, но я не желаю девчушке зла. Только сил, чтобы его пережить. Выбора нет. Так что я сажусь за стол своего класса, он стоит ближе всех к преподавательскому столу. Шабаш уже здесь. Темные глазки Марии шныряют, как крошечные снаряды в блошинном цирке, а розовые пальцы теребят новую стрижку. Когда-то длинные белесые волосы теперь завиваются у мочки уха. Она, как всегда, прикрывает рот ладонью, словно боится, что кто-то прочтет по губам все те глупости, что она несет. На самом деле Мария не жеманится. Просто Дана как-то сказала ей на втором году обучения, что у нее зубы некрасивые. С тех пор та даже в хоре старается не слишком открывать рот. С Кларой, блондинкой с мягкой лукавой улыбкой, ситуация схожая, но все же иная. Сколько помню, Дана не дает ей спокойно есть. Стоит только потянуться за лишним кусочком сдобы или бросить на кашу кубик сахара, когда он потемнеет от влаги, его можно раздавить ложкой и вмешать в серую массу, полезную для желудка. Так тут же разъяренной змеей подлетает рука и бьет Клару по пальцам. «Ты свои щеки видела?» — звенящим шепотом вопрошает Данута. «Это же ужас, а не щеки!» И все в таком духе. Раньше я думала, Данка беспокоится о нашем общем престиже, чтобы мы все дружно скрывали и искореняли наши недостатки, стремились к совершенству, сочетались между собой как цветы в безупречном букете, чтобы, когда мы вырастаем, все только рты открывали и слепли от нашего сияния. А после я заметила, что заботы в ее вечных придирках не было ни на грош. Ей самой никто не смел сделать ни малейшего замечания. Даже если бы у нее на голове был колтун, на чулке дыра, а к зубам прилипла петрушка. За критику Данута могла и прикончить. Ну хорошо, я преувеличиваю. Колтуна Данка бы не допустила. Но принижая других, отыскивая в них недостатки, она как бы повышала ценность своего общества. Ее собственному лицу не хватало симметрии, а левый глаз косил, как у ведьмы. Но ни у кого язык не повернулся сказать: «Молчи, Данка, у тебя самой рожа кривая». Нет, все воспитанно молчали и благодарили за то, что она позволяет держаться у своих коленей. Уверенность была ее козырем, и она никогда не упускала возможности его разыграть. В начале второго года Дана и до меня пыталась дотянуться. «У тебя, Магдочка, волосы такие, что ужас. Вот я попрошу маму прислать из дома помаду для них, сделаем из тебя человека». Я тогда успела наглядеться на Касю, как та кукует по ночам, перестукиваясь с пустой умывальней. Ее было жаль. «Не надо, я уже человек». Данка тогда напряглась. Если бы она продолжила меня продавливать, я бы отделилась, и нас с Касей стало уже двое. На это она не пошла, чутье не позволила. Она способна отличить добро от зла, дурной поступок от хорошего, благородство от подлости. Но вся проблема в том, что тьма влечет ее сильнее света, и Данка выбирает ее осознанно. Всегда выбирала. И эта неправильность притягивала к ней даже сильнее, чем ухищрение с целью унизить наше достоинство. Дануту несколько сглаживали месяцы в пансионе. Наш уклад и правила стачивали ей зубы. Но стоило Данке вернуться из дому после каникул, как темное пламя в ней разгоралось с новой силой. Смирение надолго занимало место на ее шее, пока она не начинала его демонстрировать. Шабыш сидит по одну сторону стола, а я по другую. Будто у нас переговоры. Или я держу экзамен перед комиссией. Или они хотят меня допросить. У всех троих на груди красуется камея с двумя ладонями и зазубренным листком крапивы. Еще прошлой весной я носила такую же. Кася тоже. Бормочу приветствие и сажусь, придержав сзади подол. Мария что-то шепчет на ухо Дануте, и губы той расползаются в улыбке абсолютного превосходства. Она улыбается так, когда замышляет какую-нибудь мерзость. Я с трудом отрываю взгляд от ее победной гримасы и только тогда обращаю внимание, что нас меньше, чем должно быть, на одну Юлию. Данута безошибочно улавливает ход моих мыслей. Юлька задерживается. Знаешь, теперь по утрам она ходит в капеллу. Рано выходит, затемно, когда еще сплю. Она обращает свои слова к Кларе, но так, чтобы я слышала. Неужели она там молится, как думаешь? Театр одной актрисы. Точь-в-точь моя маменька. Я, надо полагать, зритель, а остальные у Даны вместо декораций. Воткнуть бы ей в лицо вилку. Пани Ковальская, педантичная до ненормальности, уже пересчитала всех по головам и подошла требовать объяснений. Данута повторяет все слово в слово. Директриса кивает и идет дальше. Но меня не оставляет чувство фальши. Морщись, отчего нос пронизывает тупая боль. Магдалена. Ранее она частенько повторяла, что телефон необходим именно для таких целей, а не для прочих праздных дел. К 4 часам пополудни на подъездной дорожке показывается черный форт. Из него выходят двое полицейских. Один держит на поводке рыжего пса. Пес ведет себя сдержанно, только его мотыляющийся хвост выдает восторг от предстоящих поисков. Я вижу все это, потому что нашла местечко для занятий на полу в танцевальном классе. Высокий эркер дает достаточно света до самого вечера, и я могу одним глазом следить за террасой и иногда даже позволяю себе смотреть в сторону леса. Листопад в разгаре. Если Юлия побежала в лес, могла ли она встретить то же, что Кася? «Да что же это со мной? Я же не сумасшедшая, чтобы всерьез полагать, что...» Даже если Юлька гадина, каких поискать, пусть ее найдут живой или не найдут вовсе. Но только не как Касю. Я вижу, как пани Ковальская встречает полицейских на крыльце и проводит внутрь. Двое из них одеты в штатское, и только один в форме. Директриса явно нервничает. Лица не видно, только ее кошмарную вечную прическу «Гнездо», которая уже лет 10 как вышла из моды. С высоты заметно, как ее руки плещут в воздухе, как две птицы, поблескивают камни в кольцах. Ее нетрудно понять. Минус две ученицы только за текущий год. Минус доверие родителей и попечителей. Подмоченная репутация в результате. Каким чудом ей удалось отстоять пансион, чтобы он открылся в сентябре, мне неизвестно, но вскоре она может лишиться своего дела и положения. Пропадут разом все деньги, вложенные в старый прожорливый особняк. Через какое-то время человек в форме снова выходит, и они с псом трусцой бегут к кромке леса. Служебная собака несется вскачь. У полицейского в руке какая-то тряпица. Начинает темнеть. «Юлька всегда была себе на уме. Тебе так не кажется?» Голос Данки раздается у самого уха. Дыхание касается моей шеи, и я вздрагиваю. Теперь я замечаю, что ее глаза отражаются в стекле передо мной. «Почему же сразу была?» Спрашиваю я, но горло хрипит, выдает жалкие отрывистые звуки. Когда с человеком вас связывает слишком много плохих воспоминаний, его присутствие вызывает дурноту. Так происходит и со мной, когда Данка слишком близко. У меня есть предчувствие, что я ее больше не увижу. Не сказать, чтобы я жалела об этом. Данута садится рядом со мной на пол, поджимает ноги. Один ее глаз смотрит на полицейскую машину, а второй косит в сторону чаще. Она ждет расспросов о Юлии, но я не подарю ей такой радости. «Данута, что тебе от меня нужно?» «Ничего, отсюда отличный обзор, ты знала?» «Конечно, ты знала, Магда, ты же умница!» «Об этом здесь каждый говорит. Магдалена умница, Магдалена усердная, Магдалена готовится к экзаменам с самой осени, ля-ля-ля-ля-ля. Ты должна была слышать». «Какая же ты стерва, Данута!» Обреченно вздыхаю я. «От нее не так просто отделаться, особенно если она заведется. Шла бы ты отсюда». «Пан следователь точно захочет с тобой поговорить. Вы же соседки по комнате». Я пытаюсь встать, но Данка преграждает мне путь. Ее ладони упираются в стекло по обе стороны от моей головы. «Думаешь, если больше не водишься с нами, так сразу отмылась?» Ее лицо искажает ненависть, которая парадоксально делает его красивее. «Ты была там со всеми, ты была в круге и приносила в жертву свою кровь. И если бы ты не сбежала, поджав хвост...» От злости Дануте не хватает дыхания. «Вот кто настоящая предательница!» Я смотрю, панна любит клеймить людей. «Сними свой венок, ты фальшивая мученица! Тебя никто не отвергал, никто не отталкивал. Ты не она, Магда, и ты всегда была одной из нас. Значит, мне удалось вас провести». С этими словами отпихиваю Дануту подальше и опрометью бросаюсь прочь. Только потом замечаю, что забыла в танцевальном классе свою папку с газетными вырезками. Как я и полагала, вскоре нас по очереди вызывают в кабинет директрисы. Пани Ковальская лично приходит за каждой в дартуар и отводит к себе. Наконец, настает и моя очередь. Пани Ковальская открывает дверь и одновременно стучит в нее. Я делаю вид, что занимаюсь, но на самом деле, больше, чем учебников, мне не хватает моей папки. Рука то и дело тянется к углу стола, где я обычно держу ее раскрытой, чтобы в любой момент прикасаться к вырезкам с моей мечтой, моей будущей жизнью, перебирать их, как крупные четки. Теперь же я чувствую, будто меня уносят в открытое море. И нет ни весел, ни якоря. Я и не думала, что настолько завишу от такой мелочи. «Магдалена», — торжественно и тихо произносит директриса, «пан следователь хочет с вами побеседовать». В моем кабинете и в моем присутствии, разумеется. Будь я проклята, если это не ровно те же слова, которые она произносила, когда пропала Кася. «Старая попугаиха, неужели тебе все равно, о ком идет речь? или директрисам пансионов строго запрещено произносить что-то кроме этого. Но ничего из этого я не говорю вслух, только киваю покорно, поправляю юбку и следую за ней. Кабинет директрисы находится в центральной части особняка на третьем этаже, прямо над танцевальным классом. Пока мы бредем по коридору второго, мимо дверей дартуаров, пани Ковальская молчит. Но как только оказывается в полумраке лестничного пролета, она вцепляется мне в локоть так, что я чувствую ее ногти через ткань рукава. Директриса всегда напоминала мне о картине «Дама с горностаем» итальянского мастера Леонардо да Винчи. Вот только она была не дамой, а ее когтистым бледным питомцем. «Пана Тернопольская, вы же взрослая и умная девушка, я полагаю. Сейчас она станет мне угрожать. А умная девушка понимает, как важна репутация нашего пансиона», продолжила директриса сиплым шепотом. «Только теперь я замечаю, каким нездоровым блеском горят ее глаза. Если она будет испорчена, то любым рекомендательным письмом отсюда можно будет растапливать печь». «А разве она еще не испорчена?» Пани Ковальская разворачивает меня к себе и тычет острым пальцем мне в грудь. «Бедная девочка была не в себе. Мы здесь ни при чем, уяснили? Так что подумайте, хорошенько подумайте, Магдалена, о том, что стоит и чего не стоит говорить вслух». Больше я не спорю. Мало того, что пани Ковальская может навредить моим планам, хуже всего, что отчасти она права. Мы минуем последние ступени и оказываемся у дверей директорского кабинета. Пани Ковальская бросает на меня еще один предупредительный испепеляющий взгляд и пропускает внутрь. Кабинет директрисы с его стенами из темного дуба, столом, покрытым зеленым сукном, и жесткими венскими стульями является ее отражением. Окна забраны тяжелыми драпировками, притягивающими тени. А над громоздким комодом нависает на слишком длинном шнуре портрет бородатого мужчины в военной форме. Точно так же, как ее прическа и глухое платье от подбородка до лодыжек, ее сухие как мел уроки географии, обстановка повторяет главный принцип пани Ковальской. Внимание достойно только то, что уже устарело. Все новое должно быть отвергнуто. Чудо, что форменные платья учениц отличаются от ее собственного стиля. «Добрый вечер, Магдалена. Я бы сказал, что рад встрече, если бы она состоялась при иных обстоятельствах». Пан-следователь точно прятался за углом. Он появляется в поле моего зрения внезапно, так что я отшатываюсь, но он уже поймал мою руку своими мясистыми ладонями и пожимает. «Присядь, дружок, поговорим». Странное отношение к девушкам моего возраста. Когда нужно, нас принижают до уровня детей, а в другой ситуации взывают к предполагаемым взрослым качествам. «Не думал я, что придется так скоро возвратиться». Пан-следователь усаживается в директорское кресло, расправляя полы пиджака. Сама пани Ковальская вышагивает из угла в угол, заламывая белые пальцы. «Как твои дела?» «У меня все хорошо, пан-следователь». «Вот и хорошо, что хорошо. А что же ваша Юлия? Никак сбежала, а? Одна осенью. Куда она могла податься?» Следователь может показаться простаком, но это маска. У него цепкий взгляд и каждый вопрос с подвохом. Летом я еле вывернулась из его тисков, но в этот раз будет проще. «Мне сложно сказать, мы не слишком дружили». «Ай-яй-яй. А ведь вы были подружками совсем недавно. Я уж думал, ты мне что полезное скажешь. Нехорошо, панна, нехорошо». Я смотрю ему прямо между глаз. «У меня теперь другие интересы». «А какие интересы были у Юлии?» Пожимаю плечами и молчу. Пан-следователь долго сверлит меня взглядом. «Может, у нее парень был? Не слышала такого?» «Пан-следователь, как можно? У нас строгие правила», — возмущается директриса, но следователь только отмахивается. «Это классический пансион». «То, что пансион классический назван в честь святой, не помешало одной из девочек заниматься в лесу черти чем и там умереть. Забыли уже, пани Ковальская? А я вот помню, до смертного дня вспоминать буду, как нашли вашу Касеньку с ручонками в крови, всю в угле и красной краске. Лоб, руки, ключицы — все изрисовало какой-то дьявольщиной, а в волосах заплетены травы. Тьфу! И вы мне рассказываете про порядки классической школы? От его слов я цепенею, а виски простреливает болью. «Возмутительно!» — взвизгивает директриса. Ее лицо идет противными мелкими пятнами. «Так говорить о покойной!» Доктор подтвердил, что она была слегка не в себе. Нервное расстройство это все объясняет. И никак не связано с исчезновением Юлии. «Кто знает?» — неожиданно спокойно протянул пан следователь, чем совершенно сбивает директрису с толку. Та скрещивает костлявые руки на груди и отворачивается. «Ну, Магда, а от тебя-то и словечко не слышно. Нехорошо, я на тебя больше всех надеялся». Мужчина хмуро качает головой. «Когда вы поссориться-то успели? Уж не вчера ли вечером?» «Нет, мы давно перестали общаться. И вчера не разговаривали даже». Не моргнув, лгу я. «А с лицом что?» Безотчетно касаюсь разбитого носа и губы. С кровати упала. На этот раз я спокойно отвечаю на его пытливый взгляд. Он недовольно ворчит о людях, ежедневно падающих с кроватей, лестниц и прочих возвышений. Но я держусь, как ни в чем не бывало. Спустя еще несколько вопросов... «Где твоя брошка, Магда?» Пан следователь отпускает меня во свояси. Ничего полезного я все равно не могла сообщить. Даже если бы пани Ковальская не пыталась меня запугать, я бы повела себя ровно так же. Ведь все связано, что бы она ни говорила. Наши жизни переплелись, обросли болезненными узлами и опухолями. Их не распутать, только разрубить. Исчезновение Юлии не просто напугало меня. В груди будто перевернулись песочные часы. Пошел обратный отчет до чего-то сокрушительного, непоправимого. И то, что происходит сейчас, покажется детской игрой. Обратно я бреду уже одна. За окнами чернильная темень. И все мои мысли устремляются к Юлии. Жива ли она? А если и жива, то в тепле ли? Есть ли у нее убежище? Холодная и дикая ночь голодна до наших страхов. А что, если это то самое? Нет, мне хочется отвесить себе пощечину. Но я только запускаю ногти в ладонь. Как можно быть такой глупой? Мне давно не 13, чтобы продолжать верить в подобную чепуху. Закрываю глаза и снова чувствую запах костра и тлеющих листьев крапивы. Вижу, как бусинки крови падают на угли с черных пальцев. И раздается сухой треск ломающихся веток. Звук движется к нам по кругу, по сжимающейся спирали. По телу пробегает озноб, и я выныриваю из воспоминаний. Ерунда. Тогда это был олень, и ничто больше. Просто олень. У подножия лестницы я сталкиваюсь с пани Новак. Она выглядит встревоженной. Пани Новак со второго года преподает у нас родную речь и литературу. С ней зубрёжки стало чуть меньше, а интереса к предмету прибавилось. Нам даже дозволяется озвучивать на занятиях личное мнение. Думаю, поэтому она такая чувствительная к чужим настроениям. Нельзя рассуждать о поэзии Юлиуша Словацкого и оставаться сухим пнем. Примечание. Юлиуш Словацкий. 1809-1849 года. Польский поэт и драматург эпохи романтизма. «Ну что там?» Пани Новак прижимает сжатые кулаки к груди, и они тонут в пышном жабо. «Есть ли новости о Юлии?» «Нет, пани Новак. Меня только спрашивали, не ссорились ли мы с ней накануне». Она ахает, ее светло-зеленые глаза сначала округляются от изумления, но тут же суживаются в гневе. «Они что, подозревают наших девочек? Подозревают тебя? Да как они могут?» Пани Новак невысокая, но может производить подавляющее впечатление. Вот как сейчас, рядом с ней я чувствую себя маленькой, хотя на пол головы выше наставницы. «Не волнуйся, Магдалена, никто не думает о тебе дурно. Во всяком случае, я точно не думаю», — тараторит пани Новак. теребя все украшения, что на ней есть. Сжимает подвеску, дергает серьги, крутит на пальце кольцо. «Ведь если ты говоришь, что с Юлией не ссорилась, то значит, так и есть. Я тебе верю». Меня вдруг пронзает стыд. Глаза жжет. Пани Новак быстро понимает, что я на грани, и раскрывает передо мной объятия. «Милая моя, милая Магдалена, тебе одиноко, да? Ты ведь так любила нашу Касю, вы так дружили, а теперь ты осталась одна. Бедная, бедная моя девочка!» С этими словами она гладит меня по спине и слегка покачивается, а я рыдаю, спрятав лицо в кружева ее воротничка, зажав себе рот ладонью. Под шепот и участливое причитание пани Новак я успокаиваюсь и уже могу стоять без поддержки. «Полегчало? Держи, вытри глазки». Она протягивает мне вышитый гладью платочек. «А теперь тебе стоит умыться холодной водой. Чем холоднее, тем лучше. И лечь спать с легким сердцем. Ты ни в чем не виновата. Не забывай об этом. Не виновата». Я зачарованно киваю, почти веря ее словам. «Давай, иди к себе. Скоро прозвонят отбой. Поисками Юлии уже занимается полиция. Может статься, ты проснешься, а ее уже найдут. В плаще из листьев, в короне золотой», — шутит она. Мне нравится эта черта пани Новак. Но сама бы я не смогла шутить, когда на душе кошки скребут. Распрощавшись с наставницей, я отправляюсь в наше крыло. Отбой и правда уже скоро. Какой пустой тревожный день. Начался кровью, кончился слезами. Умыться бы и забыть о нем. По пути я решаю забежать в танцевальный класс. Вдруг Данка решила не брать мои вырезки. Сомнительно, но все же. Двери слегка приоткрыты, и я заглядываю внутрь одним глазком. Там, в темном зале, кто-то есть. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы различить силуэт, движущийся в мертвенном свете растущей луны. Это девочка из младших классов. «Раз, два, три, четыре», — шепчет она отчетливо. «Раз, два, три, четыре». Форменные туфли стоят у порога. Девочка скользит по паркету в одних чулках, а те гармошкой сбились на широких щиколотках. Еще через секунду я вижу высеребренный пух вокруг головы и понимаю, кто передо мной. «Раз, два, три, четыре». Первогодка продолжает считать шаги и кружиться, наклоняться и поднимать руки над головой, протягивая их к луне. Ее движением не хватает отточенности и грации, а музыка звучит где-то в ее мечтах. Но я вижу человека, который от всей души наслаждается танцем. И самое острое удовольствие находит в том, что ее никто не видит. Поэтому я отворачиваюсь и оставляю девочку наедине с собой. Иногда это самое милосердное, что мы можем сделать друг для друга. Умывальня предназначена для всех трех дартуаров. Но я выработала привычку приходить раньше или позже остальных. Распускаю узел, скрепляющий дурацкий матросский воротничок, и плещу холодной водой себе на шею, лоб и щеки. Смываю соленую патину с ресниц. У воды привкус металла и гнили. Внутри черепа снова поднимает плоскую змеиную голову боль. Такая бывает после плача, будто мозг сдавила огромная рука, а после резко отпустила. Перед глазами проплывают цветные круги. Оранжевые, желтые, малиновые. Я почти теряю равновесие и опираюсь на умывальник с урчанием, глотающий воду. И слышу стук. Кто-то стучит в стену умывальни из моей комнаты. Три удара. Пауза. Еще три. И еще. Пауза. Дрянь. Сплевываю остатки воды, сдуваю приставшие к губам мокрые волосы и отталкиваюсь от раковины. Выскакиваю в коридор, толкаю дверь собственной спальни и замираю. Сверху медленно опускается легкое перышко, выдернутое из подушки. Я сама утром пристроила его сверху на дверь, чтобы знать, не заходил ли кто-то, пока меня не было. Выходит, не заходил, но... На столе лежит моя папка с газетными вырезками. Кто положил ее сюда? Данка разгадала мой трюк с пером? Подхожу на деревянных ногах, развязываю матерчатый узел, открываю. Все вырезки со статьями об университете истерзаны ножницами. Лица на фотографиях грубо замалеваны карандашом. И крапива. Множество аккуратно высушенных крапивных листьев теперь наполняет все пространство, распространяя сладковатый запах умершего лета. Со стоном отправляю папку со всем содержимым в ведро для бумаг. И тут мое внимание привлекают темные капли на полу. Утром я вытерла одну платком, ту, которая натекла из разбитого носа. Но теперь я замечаю, что крови на полу больше. Дорожка редких бусин рассыпалась от двери до кровати. Созвездие почерневших точек раскинулось у ножек письменного стола, бурый мазок окровавленного пальца на обоих со стороны бывшей Касиной кровати. Поспешно оттираю то одно пятно, то другое, но чем сильнее я присматриваюсь, тем больше вижу. Выглядит это так, будто кто-то плясал по всей комнатушке, разбрызгивая кровь с кончиков пальцев. «Да что же это? Как это? Я просто упала и лежала». От удивления я произношу это вслух, отчего теряюсь еще сильнее. Неужели бессонница забрала часть моей памяти? Неужели я забыла о чем-то, что делала? Раздается звонок отбоя, и по всему пансиону гаснет свет.